С улыбочкой знающего человека он снова хлопнул Джорджа по спине и нырнул в толпу, по бычьи опустив голову и расталкивая всех плечищами, кого-то одаряя словом, кого-то рукопожатием и излучая волны энергии, которые, пробежав по залу, выплескивались наружу и, отражаясь от стен, взмывали вверх. Добившийся успеха и немалого собственными стараниями, Альфред Армиджер смел с пути многих простых смертных. Вот так же, набычившись, он мчался навстречу удаче. Некоторые из его жертв присутствовали сегодня здесь, и если бы их взгляды могли убивать, Альфреду не суждено было бы завершить свое путешествие по тюдоровским залам пивнушки. «Он в прекрасном настроении», — услышал Джордж прямо над ухом. «Он всегда такой, когда шагает по чужим головам». Барни Уилсон из управления архитектуры уселся рядом с Джорджем, взгромоздив на стол свои костлявые локти. Это был долговязый, молчаливый молодой человек угрюмого нрава с разочарованной миной. «Вы не очень-то обращаете на меня внимание», — продолжал он и криво усмехнулся, перехватив любопытный взгляд Джорджа. «Я человек предубежденный. Когда-то сам надеялся заполучить эту хибару, снести ее ветхую часть, а остальное переделать в жилье для моей семьи. Зуб у меня на него из-за этого. Ну, на что ему еще один отель? У него и так уже столько, что он и счет потерял». «У частному лицу трудновато было бы восстанавливать такую домину, учитывая то, в каком состоянии она пребывала», — сказал Джордж, внимательно приглядываясь к Барни. «Трудновато, это точно. Но я мог бы сделать необходимый минимум работ. Перевез бы сюда Нелл и ребятишек, а там потихоньку занялся бы остальным. И при нынешних ценах на недвижимость я не мог бы приобрести ничего другого, только дом таких размеров и в таком состоянии. Всем подавая что-нибудь современное, вроде бунгало или полубунгало, цены на них фантастические. А эти дома при всей своей величине идут чуть ли не за бесценок. Их без прислуги содержать нельзя, вот как все считают, а ремонт стоит уйму денег. Но ведь ремонтом-то занимался бы я сам. Да и Нелл выросла на ферме в Уэльсе и прекрасно соображает, как распорядиться большой жилплощадью с минимальной затратой усилий. Эх, хотите верьте, хотите нет, но мы уже было решили, что домик этот наш. Я даже начал строить планы его переделки. Вот ведь как был уверен. А зря. Заметив на аукционе представителя Армиджера, я понял, что нам крышка. Но если бы не он, мы могли бы приобрести этот дом на наше сбережение. Больше ведь никому он не был нужен. Он мрачно уставился на свое пиво и вздохнул. Но нет, ему нужно было выхватить кусок прямо у нас, из-под носа. И вот теперь полюбуйтесь на это чудовище. Всего можно ожидать от человека, превратившего радостную женщину в веселую буфетчицу. Значит, раньше дом так назывался? — искренне удивился Джордж. — Впервые слышу. Зато я, поверьте мне, хорошо знаком с историей этого дома. Ходил в архивы, читал, когда думал, что мы будем в нем жить. Перед тем, как стать частным жилищем, он много столетий был пивнушкой, корчмой под вывеской «Радостная женщина». Красиво, не правда ли? Восходит примерно к 1600 году. А прежде он тоже был частным жилищем, а еще раньше — фермой Чарнокского монастыря. А теперь он веселая буфетчица только и всего.